Тикси. Когда самолет сел в аэропорту Тикси, в окошко я увидел, что по полю бегут Конецкий и Таланкин с моей теплой курткой в руках. Оказывается, они уже устроились на сухогрузе ледокольного типа «Ливаневский», и оттуда по рации выяснили, что в Тикси летит дикий грузин, без багажа в одной рубашке. До Тикси мы летели 3 суток. Младшему лейтенанту мы дали денег, и он полетел дальше. А я пошел на почту звонить в Москву. Тикси – обычный северный поселок. Холодно, все в основном в телогрейках и ватных штанах. И вдруг вижу, по снегу навстречу в развалку шагают 3 парня в зеленых и желтых пиджаках, в пестрых шелковых рубашках с попугаем и обезьянами, в модных узких брюках и мокасинах. «Индигарка пришла из Индонезии», — объяснил Конецкий. «Ребята себя народу показывают». На почте соединились с Москвой. Слышимость была плохая, мама кричала в трубку. «Мы ничего не можем понять. Мы получили телеграмму, что ты долетел». А потом позвонила Катя, что вроде бы кто-то видел тебя в ресторане в военной форме, а сегодня Нина по секрету сказала Любе, что ты был и у нее и занял деньги. Где ты, Гия? Скажи честно, что случилось? Господи, какая же я свинья.